Эпилог. Год спустя. Жизнь после его смерти. Почему она не остановилась? Люди просыпались утром. Они могли улыбаться и даже смеяться. Они шли на работу или учебу, как если бы в этом мире ничего не произошло, отчего он оказался в один момент опустошенным. Они поступали в институты. Некоторые проваливались на экзаменах, но упорно вновь влезали в новые вузы, и в конечном счете никто не оказался ни у дел. В университете, кроме Гарика, учились на разных факультетах сразу трое — Инга, Олька и Сергей Лошадинов. Леночка и Вадик на пару поступили в энергетический, но Леночка пошла на дизайнерский факультет, а Вадик — на вычислительную технику. К концу первого курса они уже переженились. Леночка вышла замуж за дизайнера с пятого курса, Вадик неизвестно в отместку ли женился на девчонке из своего подъезда. Наденька Гаврилина поступила в МГИМО на экономический. В Строгановке пишет, говорят, обалденные картины граф, ослушавшийся своего отца и не пошедший в финансовую академию. Никто ничего не слышал о Зинке, она ни с кем не общается. Сашка Гофман учится в автодорожном. Трудно сказать, учится ли, но с ребятами из группы он открыл свою собственную фирму по торговле бэушными запчастями, которые они добывают с прикормленной автосвалки. В апреле он купил себе новенькую 12-ю модель. Еще через 6 дней ее угнали. Но он не унывает. Если все будет хорошо, обещает повторить эксперимент к августу. Его сестра в педагогическом, хочет через 5 лет вернуться в школу. В январе вышла на пенсию Шапокляк. Граф, Дыня и Дик, ждавшие только выпускного вечера, чтобы высказать ей все накопленное за 4 года, ни один к ней даже не подошел ни на выпускном, ни после. Все это теперь кажется им слишком мелким, не стоящим слов и бессмысленно бесполезным. Из школы сразу после 26 июня ушла мама Оля. Ребята встречаются у нее дома на 1 сентября и на день встречи выпускников. И еще 29 апреля в доме у Мартовых. Туда же с мамой Олей приходила в этот раз Оксана Игоревна. Они собираются в день его рождения, а не в день смерти. Однажды еще дней за 10 до 26-го Женя об этом попросил своего отца. Жене опять исполнилось так и не отмеченные 17. Кац установил на его могиле на Ваганьковском его скульптурный портрет. Он так и останется на нем молодым, с глубокими, в бесконечность проваленными черными зрачками, с мраморным кубиком солнечного блика в глазах. Непрочесанные вихры будут всегда непокорно развиваться на вечном, как время ветру, даже в самую тихую погоду. Мраморную табличку сделала Карина. Сам Кац уехал в Израиль, едва закончив памятник. На Таганке полным ходом идет строительство нового шикарного ресторана. В апреле состоялся суд над 9 скинхедами. Все они были несовершеннолетние. Лопоухоголового Шкета оправдали, остальным дали год условно. По 213-й статье за хулиганство. Дети еще совсем. Ну, подрались, не ломать же им из-за этого жизнь. Старшего, ударившего ножом, так и не нашли. Прямо перед зданием суда парней 20, выстроившись в шеренгу со сверкающими на солнце бильярдными шарами неомраченных интеллектом голов, встречали в фашизоидном приветствии своих героев. 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, пока их выступления ждали в Москве, они прошли факельным шествием четким строевым шагом по поселку. Дачники при их приближении спешили выключить свет и увести с улицы оставленные на обочине автомобили. Палатки у станции запирались на железные ставни, и случайные прохожие бегом устремлялись в темные с расколошмаченными фонарями проулки. В военной части, расположенной на пути их следования, перевели вооруженную охрану внутрь, за наглухо запертые ворота. В колонии их было уже 60 молодчиков, бритоголовые до синевы, в высоких шнурованных с утяжеленными носами армейских ботинках, джинсах и кожаных без воротников застегнутых куртках, обмундирование для уличных драк. Наутро обыватели тихим шепотом обсуждали, удивленно пожимая плечами, и откуда только они берутся. Мы же их победили, а эти выродки оккупировали страну изнутри. Но ведь и то, правда, от кавказцев и евреев у нашего человека в глазах рябит. У одних все рынки, у других банки, а русские на них только горбатятся. Говорили, что следующим утром на окраине поселка нашли одного из местных фюреров, которого признали по 2 вытатуированным восьмеркам. Лицом вниз, в грязной канаве с торчащими наружу длинными ногами. Рядом валялся ломик, которым была проломлена его налысо бритая голова. Все сошлись на том, что, видать, бритоголовые между собой что-то не поделили. Теперь скинов в поселке оставалось 59. В рядах школьных друзей новая брешь. Уезжает в Штаты Максимка Коган. Это первый иммигрант из класса. Похоже, будут еще. Дик подал документы. Он зовет с собой Риту, но она все еще раздумывает. Ей не хочется уезжать. Свадьба их назначена на 4 августа, если до этого срока ничего не произойдет. Рита чаще других заезжает к Маше, не считая Жениных родителей. Они берут Женечку и идут с ним гулять в парк. Рита говорит, что он похож на своего папу, но Маше кажется, что она просто хочет сказать ей приятное. Женя черноволосый, и лишь взгляд у него действительно неожиданно для малыша глубокий и цепкий, как у отца. Будет жалко, если Рита все-таки уедет. Девушка с запрокинутым лицом глядит из прошлого мечтательно распахнутыми глазами в ее доме. Так захотел Монмартик. Маше выдали аттестат, а золотой медали никто не вспоминал. Вступительные экзамены она пропустила. Собственно, даже не пыталась сдавать. Она единственная не поступившая из всего класса. Рита зовет ее этим летом с нею вместе в медицинский. Маша никогда в школе не думала о меди, но теперь, скорее всего, она так и сделает. Над ее столом висит Женин рисунок. Девочка с развивающимися на ветру волосами. А рядом незаконченная работа, умирающая Афродита. Богиня любви, погружающаяся в морскую пучину, растворяющаяся в водяной пене, в белых кудрях барашков, чем-то до боли напоминающих беломедвежью шкуру.